Дебют в Версале. Еще и теперь Версаль является собой грандиозный, величественный символ автократии. В стороне от столицы, на искусственном холме, вне всякой связи с окружающей природой, господствуя над равниной, возвышается огромный замок. Сотнями окон смотрит он в пустоту поверх искусственно проложенных каналов, искусственно разбитых садов. Ни речки поблизости, вдоль которой могли бы раскинуться деревни, ни разветвленных дорог. Нечаянная причуда властелина, овеществленная в камне. Вот чем представляется удивленному взору этот дворец со всей его безрассудной пышностью. Этого как раз и желала цезаристская воля Людовика XIV — воздвигнуть сверкающий алтарь своему честолюбию, своему стремлению к самообожествлению. Убежденный автократ, властный человек, он подчинил своей державной воле раздробленную страну, предписал государству устройство, обществу обычаи, двору этикет, вере единство, языку чистоту. Его особо излучало эту волю к единообразию, его особе и надлежало поэтому купаться в лучах славы. «Государство — это я. Место, где я живу, центр Франции, пуп земли». Воплощая эту идею совершенной исключительности своего положения, Руа Солей закладывает свой дворец умышленно в стороне от Парижа. Руа Солей, король солнца, французский. Именно тем, что он выбирает свою резиденцию вдали от всяких поселений, он подчеркивает, король Франции не нуждается ни в городах, ни в горожанах, не нужен ему и народ как опора или как фон власти. Достаточно ему только руку протянуть, приказать, и вот уже на болоте, на песках возникают сады и леса, каскады и гроты, чудесный огромный дворец. Отныне из этой астрономической точки, выбранной силой его произвола, восходит солнце его королевства и в этой точке заходит. Версаль построен для того, чтобы со всей очевидностью доказать Франции: народ — ничто, король — все. Однако силы созидания всегда неразрывно связаны лишь с человеком, их носителем. Наследуется лишь корона, но не мощи величия, венчаемые ею. Не творческие, а мелкие, бесчувственные, жадные до наслаждений души наследуют с Людовиком XV и Людовиком XVI обширный дворец, широко задуманное государство. На первый взгляд, казалось бы, при этих государях все остается без перемен. Границы, язык, обычаи, религия, армия. Уж очень сильна была властная, решительная рука, лепившая эти формы, чтобы через 100 лет они потеряли свой прежний вид. Но вот наступает время, и они утрачивают свое содержание, нет в них более пламенной субстанции творческого порыва. Внешне при Людовике XVI Версаль не меняется. Меняется его смысл, его значение. По-прежнему в коридорах, во дворах толкутся 3-4 тысячи слуг, разодетых в великолепные ливреи, по-прежнему стоят в конюшнях 2000 лошадей, по-прежнему на балах, приемах, маскарадах функционируют на хорошо смазанных шарнирах надуманный механизм этикета. По-прежнему церемонно шествуют по зеркальным залам и сверкающим золотом покоям кавалеры и дамы в роскошных парчевых, шелковых, отделанных драгоценными камнями нарядах. По-прежнему этот двор самый прославленный, самый изысканный, самый утонченный в Европе. Но то, что раньше было выражением бьющей через край полноты власти, давно уже стало холостым ходом, бездушным, бессмысленным движением. Другой Людовик становится королем, но этот король не властелин, а раб женщин. И он тоже собирает при дворе архиепископов, министров, военачальников, архитекторов, писателей, музыкантов. Но подобно тому, как он не Людовик XIV, так и в этом его окружении нет Босюэ, Тюрена, Ришелье, Нет Мансара, Кальбера, Росина, Корнеля. Вокруг него поколение искателей мест, льстецов, интриганов, желающих лишь пользоваться благами жизни, а не созидать. Паразитировать, а не отдавать все силы своей души творчеству. В этой мраморной теплице не выращиваются больше ни смелые планы, ни задуманные с размахом нововведения, ни поэтические произведения. Одни лишь болотные растения интриги и искательства расцветают пышным цветом. Не труды на пользу государству определяют место при дворе, а козни и происки, не заслуги, а протекции. Кто ниже согнет спину на леве перед помпадурой или дзюбари, тот получит более выгодный пост. Слово ценится выше, чем дело, видимость выше, чем сущность. Лишь друг перед другом в бесконечной суетности изящно и совершенно бесцельно играют эти люди свои роли — короля, государственного деятеля, священника, полководца. Все они забыли Францию, действительность, думают лишь о себе, о своей карьере, о своих удовольствиях. Версаль, задуманный Людовиком XIV как форум Великой Европы, при Людовике XV опускается до уровня светского театра аристократов-дилетантов, впрочем, самого искусного, самого разорительного из когда-либо существовавших на Земле. И вот на эту грандиозную сцену с нерешительностью дебютантки впервые выходит 15-летняя девочка. Поначалу она играет лишь маленькую пробную роль, роль дофины, престола наследницы. Но высокоаристократическая публика знает, этой маленькой белокурой эрцгерцогини из Австрии предназначена основная роль в Версале, роль королевы. Вот почему с ее появлением все взоры с любопытством обращаются к ней. Первое впечатление — отличное. Давно уже здесь никто не видел такой привлекательной девочки с обворожительно стройной, словно из севрского фарфора фигуркой, с чудесным цветом лица, с живыми голубыми глазами, задорными губками, умеющими и по-детски смеяться, и прелестно дуться. Манеры безупречны. Легкая, грациозная походка, восхитительная в танце, и в то же время, ведь она дочь императрицы, царственная осанка, удивительная способность непринужденно и величественно прошествовать по зеркальной галерее, приветствуя свободно, без стеснения стоящих шпалерами справа и слева. С плохо скрываемой досадой дамы, которые в отсутствие Примадонны еще брались играть первые роли, признают в этой узкоплечей, пока не развившейся девочке, победоносную соперницу. Впрочем, один изъян в ее манерах должно отметить придирчивое общество двора. У 15-летнего подростка удивительное желание вести себя в этих священных залах не чопорно, а детски непринужденно, естественно, просто. Сорванец от природы, маленькая Мария Антуанетта в развивающейся юбчонке носится по саду с младшими братьями своего супруга. Никак не привыкнуть ей к скупой размеренности, к холодной скрытности, к молчаливости, которые неукоснительно требуются здесь от супруги наследного принца. При известных обстоятельствах она может вести себя безупречно, ведь и сама она выросла в рамках столь же помпезного испанско-габсбургского этикета. Но в Хофбурге и Шонбруне вели себя торжественно лишь в особых случаях. Церемониал, словно парадную одежду, использовали только на приемах, чтобы затем со вздохом облегчения отложить в сторону тотчас же, как только гайдуки закроют за гостями двери. Гайдук — выездные лакеи. Сразу же снималась напряженность, все становились приветливыми, близкими друг к другу, дети могли резвиться, шуметь, веселиться вовсю. Этикет соблюдался в Шонбруне, но его не обожествляли, не становились его рабами. Здесь же при этом напыщенном, одряхлевшем дворе живут не за тем, чтобы жить, а единственно для того, чтобы представительствовать. И чем выше ранг, тем больше предписаний и ограничений. Следовательно, Бога ради, ни единого непродуманного жеста, ни в коем случае не держаться естественно. Это было бы непоправимым проступком против обычаев. С утра до ночи, с ночи до утра осанка, осанка, осанка, иначе станет роптать безжалостная толпа льстецов, цель жизни которых лишь в том, чтобы жить в этом театре, жить этим театром. Эту отвратительную торжественную серьезность, это обожествление церемониала в Версале, Мария Антуанетта никогда не понимала ни ребенком, ни королевой. Она не в состоянии постичь ужасающую важность, приписываемую здесь любым царедворцам, кивку головы или движению руки, и никогда не постигнет этого. По природе своевольная, упрямая и, прежде всего, неискоренимо прямодушная, она ненавидит всякого рода ограничения. Как истинная австрийка, она желает двигаться и жить без постоянной оглядки, не хочет испытывать на себе невыносимый гнет тщеславия и чванства. Как дома она увиливала от школьных занятий, так и здесь она ищет любой повод, чтобы улизнуть от своей строгой фрейлины мадам де Нуай, которую насмешливо называет «мадам этикет». Так рано отданный в жертву политике, этот ребенок инстинктивно стремится получить то, чем его обделили, окружив довольством и роскошью. Получить несколько лет настоящего детства. Однако наследная принцесса не может, не смеет более быть ребенком. Все и вся объединяются, чтобы непрерывно напоминать ей об обязанности твердо, неукоснительно соблюдать достоинство, соответствующее ее положению. В основном ее воспитанием, кроме святоши фрейлины, занимаются три дочери Людовика XV, три старые девы, ханжи и интриганки, добродетель которых не осмелится поставить под сомнение даже самый злобный клеветник. Мадам Аделаида, мадам Виктория, мадам Софи. Эти три парки принимают внешне очень теплое участие в Марии Антуанетте, супруг которой не очень-то ею интересуется. Парки — в древнеримской мифологии богини судьбы, прявшие нить человеческой жизни. В своих покоях они посвящают ее во все секреты стратегии малых дворцовых войн, пытаются обучить ее искусству клеветы, вероломства, тайной интриги, техники булавочных уколов. Сначала эти уроки доставляют маленькой неопытной Марии Антуанетте развлечения. Доверчиво, не понимая смысла, повторяет она соленые «бонмо». Однако прирожденное прямодушие внутренне противится этой непорядочности. «Бонмо» — словечки, каламбуры, французский. К досаде новых воспитателей Мария Антуанетта так и не научилась притворяться, прятать свои истинные чувства, безразлично, ненависть это или любовь. И очень скоро, подчиняясь здоровому инстинкту, она освобождается от опеки тетушек. Все нечистое противно ее открытой неуемной натуре. И графиня де Нуай не везет с ее ученицей. Постоянно бунтует неукротимый темперамент 15-летней, 16-летней девочки против мезюр, против точной размеренности придворного быта, против привязки каждого часа жизни к определенному, раз и навсегда установленному параграфу распорядка. Мезюр, меры, французский. Но тут дофина ничего не может поделать. Вот как описывает она свой день. «Я встаю в половине десятого или в десять, одеваюсь и творю утреннюю молитву. Затем завтракаю и иду к тетушкам, где обычно встречаю короля. Это происходит до половины одиннадцатого. После этого в одиннадцать я отправляюсь причесываться. К полудню собирается мой штат придворных. Здесь дано право явиться ко двору всякому, за исключением лиц без имени и звания. Я румянюсь и мою перед собравшимися руки, затем мужчины удаляются, дамы же остаются. И я при них одеваюсь. В 12 мы отправляемся в церковь. Если к королю Версале, то к Месси я иду с ним, моим супругом и тетушками. Если его нет, я иду одна с дофином, но всегда в одно и то же время. После мессы мы обедаем в присутствии посторонних. Обычно обед кончается в половине второго, ведь мы оба едим очень быстро. Затем я иду к дофину, а если он занят, то после обеда возвращаюсь в свою комнату, читаю, пишу или шью. Я шью для короля мундир, работа продвигается у меня очень медленно, но я надеюсь, что с Божьей помощью через несколько лет он все-таки будет у меня готов. В 3 часа я вновь отправляюсь к тетушкам, у которых в это время находится король. В 4 ко мне приходит аббат, с 5 до 6 у меня учитель музыки или пения. В 7:30 я почти всегда бываю у тетушек, если не иду гулять. Ты должна знать, что мой супруг почти всегда бывает со мной у тетушек. С 7 до 9 играем, но если погода хорошая, я гуляю, и тогда играют не у меня, а у тетушек. В 9 мы ужинаем, и если короля нет в Версале, тетушки ужинают с нами. А если король здесь, то после ужина мы идем к ним. Мы ждем короля, который обычно приходит без 10:45. Пока короля нет, я ложусь на большое канапе и дремлю до его прихода. Если же его нет в Версале, мы в 11 отправляемся спать. Вот как у меня проходит день. В этом расписанном по часам дне немного времени остается для развлечений. Вот почему ее нетерпеливое сердце так жаждет их. Молодая кровь, бурлящая в ней, еще не успокоилась, подростку хочется играть, смеяться, озорничать, но мадам Этикет немедленно поднимет сурово палец и напомнит, что и то, и другое, собственно, все, чего хотелось бы сделать Марии Антуанетте, несовместимо с положением дофины. Еще труднее приходится с ней аббату Вермону, бывшему ее учителю, а теперь духовнику и чтецу. В сущности, Марии Антуанетте следовало бы еще учиться и учиться, так как ее образование много ниже среднего уровня. В 15 лет она уже изрядно забыла свой немецкий, французский же еще не изучила достаточно хорошо. Почерк ее плачевно неуклюж, изложение изобилует несообразностями и орфографическими ошибками. Письма без помощи сострадательного аббата ей не написать. Кроме того, он должен ежедневно по часу читать ей вслух и принуждать ее саму к чтению, ведь Мария Терезия чуть ли не в каждом письме спрашивает о чтении. Императрица не очень-то верит сообщениям, в которых говорится, что ее дочь Туанетта действительно каждый день читает или пишет. «Старайся как можно больше читать хорошие книги», — увещевает она. «Это очень важно для тебя». Вот уже 2 месяца, как я жду от аббата список книг, и боюсь, что ты не занимаешься чтением, и что время, предназначенное для книг, ты растратила на всякую безделицу. Не забрасывай сейчас, зимой, это занятие, поскольку ничем стоящим ты также не интересуешься, ни музыкой, ни рисованием, ни танцами, ни живописью, никакими иными изящными искусствами. К сожалению, в своем недоверии Мария Терезия права. Каким-то удивительным образом, наивным и мудрым одновременно, маленькой Туанетте каждый раз так удается обвести вокруг пальца своего наставника аббата Вермона, дофину не принудишь, не накажешь, что вместо чтения они болтают о том о сём. Она учится мало или не учится вовсе. Никакие просьбы и увещевания матери не могут понудить ее к серьезным занятиям. Нормальное, естественное развитие нарушено слишком ранним браком по принуждению. Формально женщина, фактически же еще ребенок, Мария Антуанетта должна величественно нести высокое звание первой дамы королевства и в то же время на школьной скамье приобретать самые элементарные познания из программы начальной народной школы. То с ней обращаются как с важной особой, то задают головомойку, словно малому неразумному ребенку. Мадам де Нуай требует от нее представительности, тетушки, участия в интригах, мать, образованности. Юное же ее сердце ничего не хочет, только жить и чувствовать себя молодым. И при таких противоречиях возраста и положения, своей воли и воли других, в этом, в общем-то, прямодушном характере возникает некое необузданное беспокойство, стремление к свободе, которое позже столь роковым образом определит судьбу Марии Антуанетты. Мария Терезия знает об опасном и рискованном положении своей дочери при чужом дворе. Она знает и о том, что этому очень юному, легкомысленному и ветреному существу с помощью одного лишь инстинкта не избежать всех капканов интриг, всех силков дворцовой политики. Вот поэтому-то она и направляет послом в Париж лучшего из своих дипломатов, преданного друга графа Мерси. «Я боюсь чрезмерной ребячливости в моей дочери», пишет она ему с поразительной откровенностью. «Боюсь влияния на нее лести окружающих, ее ленности и нерасположенности к серьезной деятельности и поручаю вам, поскольку полностью вам доверяю, следить за тем, чтобы она не попала в дурные руки». Более удачного выбора императрица не могла бы сделать. Бельгиец по происхождению, но беззаветно преданный монархине, человек двора, но не придворный, способный трезво мыслить, но при этом отнюдь не сухарь, умный, хотя и не гениальный, этот богатый, нечистолюбивый холостяк, единственная цель жизни которого — безупречная служба своей монархине, принимает предлагаемый ему сторожевой пост со всем присущим ему тактом и строгательной верностью. Формально он — посланник императрицы при французском дворе. В действительности же — око, недремлющее око, спасительная рука матери. Благодаря его точным и подробным сообщениям Мария Терезия может наблюдать за своей дочерью из Шонбруна словно в подзорную трубу. Она знает о любом платье, надеваемом дочерью, о том, что та делает каждый день, как попусту тратит время, с кем разговаривает, какие ошибки совершает, ибо Мерси с большим искусством стянул сети вокруг опекаемой им Марии Антуанетты. «Я получаю подробнейшие сведения от трех лиц из прислуги эрцгерцогини. Вермон каждый день сообщает мне все о ней. От маркизы Дюрфор мне известны до последнего слова все ее разговоры с тетушками. У меня много возможностей и путей, чтобы быть полностью информированным о том, что происходит, когда дофина находится у короля. И если ко всему этому добавить мои собственные наблюдения, то окажется, что я знаю все, что она делает, говорит или слышит в течение дня, час за часом. И я непрерывно расширяю свои наблюдения так, чтобы вы, Ваше Величество, чувствовали себя спокойной». Все, о чем он слышит, все, что выслеживает, все это верный и честный слуга с беспощадным прямодушием передает императрице. Специальные курьеры, ибо в те времена похищение дипломатической почты было одним из основных приемов дипломатии, перевозят эти интимные донесения, предназначенные исключительно Марии Терезии. И вследствие того, что на конвертах стоит надпись «Тиби Солли», ни канцлер, ни император Иосиф не имеют доступа к этим донесениям. «Тиби Солли» — лично, латынь. Иногда, правда, простодушная Мария Антуанетта удивляется тому, как быстро и точно Шонбрун узнает о каждой мельчайшей подробности ее жизни. Но никогда ей в голову не приходит мысль, что этот седовласый, отечески доброжелательный господин является тайным соглядатаем ее матери и что предупреждающие удивительным образом столь осведомленные письма Марии Терезии внушены и инспирированы ей именно Мерси. Ибо у него нет иных средств влиять на своевольную девушку, кроме как используя материнский авторитет. Посланник чужого, хотя и дружественного двора, он, естественно, не имеет права обучать наследницу престола морально-этическим правилам поведения, не может позволить себе воспитывать будущую королеву Франции, как-то влиять на нее. Вот потому-то, когда он хочет чего-либо добиться от нее, он доставляет Марии Антуанетте письмо взыскательной и любвеобильной матери, которое дофина берет и вскрывает с сильно бьющимся сердцем. Не подчиняющаяся никому на свете, эта легкомысленная девочка испытывает прямо-таки священную робость, стоит ей услышать голос своей матери, даже если он звучит с листков письма. Благоговейно склоняет она голову даже при самых суровых укорах. Именно вследствие такого неусыпного надзора удается Марии Антуанетте в эти первые годы жизни в Версале избежать чрезвычайной опасности, стать жертвой собственной ни в чем не знающей меры натуры. Другой, более сильный характер руководит ею. Большой и дальновидный ум матери думает за нее. Решительная серьезность охраняет ее легкомыслие. И чувство вины, которое императрица испытывает перед Марией Антуанеттой, вины в том, что из государственных интересов она пожертвовала счастьем юного существа, мать пытается искупить бесконечной заботливостью. Добродушная, сердечная и легкомысленная Мария Антуанетта совсем еще ребенок. Она в сущности не испытывает по отношению ко всем этим окружающим ее людям никакой антипатии. Ей нравится ее новый дедушка Людовик XV, который ласков и доброжелателен к ней. Она терпеливо сносит старых дев и мадам этикет, питает доверие к славному духовнику Вермону и чувствует детски почтительное расположение к тихому, приветливому другу ее матери, посланнику Мерси. Но ведь все они люди пожилые, все они серьезны, сдержаны, торжественны, а ей, 15-летней, хотелось бы общаться с кем-нибудь непринужденно, дружить попросту, довериться искренне. Ей хотелось бы иметь возле себя товарищей, подруг по играм, а не одних лишь воспитателей, наставников, соглядатаев. Ее юность жаждет юности. Но с кем здесь веселиться в этом невыносимо чопорном доме из холодного мрамора? С кем играть здесь? Казалось бы, отличным товарищем ее игр мог стать ее собственный супруг, ведь он лишь на год старше ее. Однако брюзгливый, застенчивый и от застенчивости частенько грубоватый, этот неловкий малый уклоняется от всякого общения со своей юной женой. Он тоже не проявил ни малейшего желания так рано жениться, и потребуется еще много времени, прежде чем он решит хотя бы просто вежливо обращаться с этой чужой ему девочкой. Остаются лишь младшие братья супруга, граф Прованский и граф Д'Артуа. С этими 13-летним и 14-летним мальчиками Мария Антуанетта иногда проводит досуг. Они раздобывают костюмы, играют тайком от взрослых в театр. Приближение мадам Этикет заставляет всю труппу разбегаться. Дофине не пристало быть комедианткой. Но все же этому ребенку-сорванцу нужно к кому-то приласкаться, с кем-то понежничать. Однажды она обращается к посланнику с просьбой, не пришлют ли ей из Вены собаку. Собачку мопса. В другой раз строгая гувернантка с ужасом обнаруживает, что наследница французского престола привела в свои покои двух детишек-служанки и в своем нарядном платье ползает и возится с ними на полу. Непрерывно с первого до последнего часа свободный живой человек в Марии Антуанетте борется против искусственности этого окружающего ее после замужества мира, против жеманной патетичности фижм и корсетов. Эта веселая и легкомысленная венка всегда чувствует себя чужой в тысячеоконном чопорном дворце Версаля.